Глава 14. Баварские недели. Клиника располагалась в предгорьях Баварских Альп. Современное здание из стекла и бетона органично вписалось в ландшафт. Из окна моей палаты открывался вид на заснеженные вершины. «Добро пожаловать, фрау Максимова!» К моему удивлению, глава реабилитационного центра доктор Мюллер обратился ко мне по-русски, пусть и с акцентом. И пожал мне руку. «Я изучил вашу историю. Впечатляющее восстановление для такой травмы». «Спасибо, но мне еще далеко до нормы. Посмотрим, что можно сделать. Сначала полное обследование». Следующие 2 дня прошли в анализах и тестах. МРТ показала хорошую динамику. Нервная проводимость восстанавливалась. Левая нога все еще отставала, но прогноз был оптимистичным. 3-4 месяца интенсивной работы, и вы забудете о трости», – пообещал Мюллер. «Возможно, останется легкая хромота при усталости, но для хирурга это не помеха». Программа оказалась жесткой. Подъем в 7, бассейн, физиотерапия, массаж, снова упражнения. К вечеру я падала в кровать без сил. Сава остался на 3 дня. Приходил на процедуры, подбадривал, отвлекал разговорами. «Мне пора», — сказал он на 3-й сутки. «Открытие ресторана через неделю». «Я понимаю. Езжай». «Буду звонить и приеду на Рождество. Обещаю». Мужчина поцеловал меня на прощание, нежно, бережно, словно боялся сломать. Когда его машина скрылась за поворотом, я почувствовала острое одиночество. Впервые за много недель осталась по-настоящему одна, без друзей, без Савы, в чужой стране. «Это даже хорошо», — сказала себе. «Нужно заново научиться быть одной». Я погрузилась в реабилитацию с головой. Вода стала моей стихией. В бассейне ноги слушались лучше, можно было ходить без трости. Массажист Ганс творил чудеса, возвращая чувствительность онемевшим участкам. По вечерам звонила маме, рассказывала об успехах, умалчивала о трудностях. «А Сава?» – спросила она как-то. «Он хороший человек?» «Очень хороший, мам. Тогда не упусти его. Второго шанса может не быть. Если бы она знала, как я боюсь. Боюсь поверить, открыться, снова стать уязвимой». К концу 1-й недели сделала несколько шагов без трости. Всего 5. Но это была самая настоящая большая победа.